Согласно диспозиции, разработанной Деликизымом, специально выделенных для встречи жителей города водили из одного квартала в другой, словно процессию на празднике по случаю обрезания, только что без оркестра. Во главе их ехал верхом на коне начальник жандармерии Низи Эфенди. Он угрожающе щелкал нагайкой и в какой раз повторял свои наставления. «Если его высочество Шахзаде что спросит, отвечать с умом. Упаси вас Бог наболтать чего-нибудь лишнего. Повторяйте, дарую вам Господь долгих лет жизни, и все. Не то смотрите у меня, зубы повышибаю». Губернатор то и дело останавливал карету его высочества у развалин, которые еще совсем недавно были домами, у палаток и шалашей, возле которых дымились мангалы, и была свалена домашняя утварь, котлы, кастрюли и глиняные кувшины для воды. Шахзаде выходил из кареты и с великим сочувствием и деликатностью расспрашивал пострадавших об их здоровье. Когда же делегация прибыла в квартал беженцев, расположенный на другом берегу реки, взором потрясенных зрителей открылась картина такой нищеты, разрухи и запустения, какую не способен был создать ни один режиссер, ни один Деликизым. И при виде ее у Шахзаде Шамсидина Эфенди на глаза навернулись слезы. Больше всех суетились иностранные журналисты и корреспонденты. Они без конца фотографировали развалины дома без окон и дверей, а то и дома с обвалившейся стеной, открывшие внутренность строения. Они щелкали аппаратами, снимали полураздетых, изможденных, больных людей, лежавших в кроватях прямо на улице. В этой суматохе, очутившись в какой-то момент рядом с губернатором, Деликизым тихонько спросил: «Вам не кажется, бе эфенди, что если бы этого землетрясения и в помине не было, его стоило бы выдумать?» Но тут произошла заминка, и великолепный обман чуть было не открылся. Нашлись беженцы, которые не совсем правильно поняли всю сложность обстановки, а может, и поняли, но считали, что такого благоприятного случая им больше не представится. Как бы то ни было, они вдруг загласили: «Горе нам, горе! Поглядите на наши страдания, посмотрите на наше мучение. Нас привезли сюда насильно. Нам нечего есть, нам негде жить. Мы убоги и нищи». К счастью, их жалобные голоса и выкрики слились в сплошной стон, и непонятно было, о чем молили эти горемыки и чего хотели они. Только теперь я понял, какое страшное бедствие землетрясение. «Во что может превратиться город в течение нескольких минут?» — проговорил Шахзаде Шамсидин Эфенди, снова садясь в карету. Но, пожалуй, самое тягостное впечатление на высокородного баловня судьбы произвело состояние уездной управы. Его высочество Шахзаде, стоя на нижней ступеньке лестницы, с ужасом посмотрел на обвалившийся потолок и спросил: «Неужели здесь еще работают?» «Да, ваше высочество», — ответил губернатор и, заметив Халиля Хельмиэфенди, поманил его пальцем. «С вашего высочайшего разрешения представляю вам нашего каймакама. Это тот самый каймакам, о котором газеты писали, что он чудом спасся от смерти. Несмотря на тяжелые ранения, вопреки настояниям врачей, он оставался на своем посту и чуть ли не ползком продолжал исполнять служебные обязанности. Несчастный каймакам-бей все еще страдает от раны. Ваше высочество может заметить, что он до сих пор с трудом передвигается и волочит ногу». «Самоотверженность, достойная высокой похвалы», — сказал растроганный Шахзаде. «По возвращении в столицу я расскажу обо всем его величеству, моему дяде, и буду просить о награждении каймакам-бея». «Так значит, вы, каймакам-бей, будучи раненым, исполняли свои служебные обязанности?» И тут Халиль Хельми Эфенди понял, что он спасен. Белый саван покойника больше не угрожает ему.